используя для этого какие-то еще неизвестные нам чрезвычайно быстрые процессы превращения энергии и создавая в нашей атмосфере плазму, воспринимаемую инфракрасной фотопленкой. Все это они совершают как для того, чтобы дать нам знать о своем присутствии, так и в связи с выполнением каких-то своих неизвестных нам функций. Характерным свойством НЛО является полиморфизм, полагает уфолог Ажажа. Шар превращается в тарелку, потом распадается на 8 секторов, потом секторы летают отдельно, объединяются в тороид, бублик, затем бублик превращается в цилиндр, цилиндр опять в диск, а затем диск садится на землю, и оттуда выходят человекоподобные существа. Контактер Малышев, побывавший на другом космическом теле, подчеркиваю, не обязательно естественном, там увидел сопровождавшие его человекоподобные сущности, похоже, одетые в скафандры. Они трансформировались, ужимаясь, оставалась лишь темная масса в огненном периметре. Периметр уменьшался, превращаясь в огненную маленькую сферу размером с апельсин. Потом из этой массы, маленькой сферы, обратным манером возникала человекоподобная фигура. Это такое умение управлять состоянием материи, которое нам и не снилось. В чем же причины возросшей активности НЛО на Земле? Что заставляет представителей иных миров уделять так много внимания нашей планете? Может быть, причина в том, что на рубеже смены эпох неизвестные разумные силы пытаются помочь нам осознать эволюционную необходимость изменить наш способ мышления, наше сознание. В настоящее время происходит такой эволюционный скачок, какого не было в течение долгого времени. В этом планетарном движении возникает восприятие того, что весь окружающий мир — является живым и что душа живет в каждом объекте. К отказу от старого образа мысли приходит все большее число людей во всем мире, считает президент Ассоциации «Экология непознанного» Семенов. Эта мысль была отражена во многих выступлениях на Международном конгрессе «Физика и сознание», проходившем в марте 1991 года в Париже. Итак, феномен НЛО до сих пор еще не сбросил покрывало таинственности. В ноябре 1990 года в Японии, город Хакуи, состоялся международный симпозиум «Космос и НЛО», целью которого было пропагандировать интерес к НЛО, привлечь молодые силы науки к изучению феномена. Мы полностью согласны с мнением председателя правления Союза научных и инженерных обществ СССР, директора Института проблем механики Академии наук СССР, академика Александра Юльевича Ишлинского. Следует поддержать деятельность инициативных групп ученых и инженеров, стремящихся познать нераскрытые аномальные явления в окружающей нас действительности.